Книга или картина не обязательно должны впрямую говорить о нем. Есть особое благоухание христианства, и оно ощущается даже тогда, когда слово «Бог» не упоминается напрямую. Скажем, в тексте книги нет даже слова «Бог», но вся книга пронизана его присутствием. Но если высказанное или невысказанное понятие о Боге отсутствует полностью, тогда произведение искусства наполняется сатанинским смрадом. Мир духовно не терпит пустоты. Между прочим, так это и в людях. Человек может не осознавать себя верующим, но духовность присутствует в нем, неощутима для его разума, и она открывается другим людям, верующим, через особое духовное благоухание, исходящее от его души. В конце концов, Господь открывает таким людям глаза, и они с радостью понимают, что всегда были христианами, хотя и не догадывались об этом. Они находят своего Отца. Это очень счастливый миг в жизни человека. Вам не кажется, что это немножко похоже на сказку из детской реальности? Королевского сына крадут и отдают на воспитание чужеземцам. Он растет среди них, но остается чужим, и они для него чужие. Он сирота до тех пор, пока случай не открывает ему, кто его отец. Примерно так это происходит и в жизни. Так что же было с вами? Вы могли выбрать искусство, а избрали монастырь? Я попробовала одно, другое и убедилась, что в служении Богу через искусство очень трудно полностью отрешиться от служения себе. Человек слаб, и когда он пытается выразить свои мысли о Боге, он все равно, как бы ненароком, выражает и себя самого, свое «я», свое «эго», полное грехов и грешков, страстей и страстишек. Наше эго – это такая пронырливая козявка. В конце концов, мое «я» настолько мне обрыдло, что я решила спасаться от него в монашестве. И вам удалось полностью отказаться от своего «я»? Далеко нет, куда там. Полностью это удавалось только святым, но даже им приходилось до конца быть настороже. Эго похоже на вирус. Кажется, человек вылечился, а вирус загнан в уголок, но стоит возникнуть благоприятным условиям, как наше неуемное эго тут как тут и разрастается, как плесень в тепле. А оно, это самое эго, не может разве довольствоваться каким-нибудь скромным уголком в нашем сознании? Пусть бы жили себе на равных и ваш Бог, и ваше собственное «я». Вот я бы никогда не смогла отказаться от себя, такой единственной, неповторимой и любимой, с которой я так давно и так близко знакома, ради неведомого Бога. Самоограничение не в природе эго. Как вирус, как раковая опухоль, эго стремится к бурному и неограниченному росту. Если ему дать волю, оно заполняет всю душу человека, каждую клетку его физического организма. И в конце концов, как и раковая опухоль, губит и человека, и самое себя. Как же с ним справиться? Человеку это невозможно, а Богу возможно все. Молиться надо. Странное у вас мировоззрение, мать Евдокия. А вот наша реальность служит именно для того, чтобы человеческое эго ничем себя не ограничивало в проявлении и могло бы полностью выразить себя хотя бы на экране. У нас есть, например, возможность изжить в реальности любые свои комплексы, создать мир, в котором побеждают именно мои идеи и ничьи другие. Мой собственный мир, мною сотворенный и мне подвластный. Это так прекрасно. Скажите, Сандра, а какое состояние наиболее характерно для вас между уходами в реальность? Вы меня подловили, мать Евдокия. Я вам честно скажу, что вне реальности меня просто одолевает скука. Теперь-то мне некогда унывать. Теперь мне стало любопытно жить, а до этих поездок с макаронами я часто впадала в полное уныние и только в гостях у бабушки избавлялась от него. Я думаю, вне реальности уныние нападало на меня именно из-за несовершенства внереального мира. Уныние. Я так и думала. Уныние, дорогая Сандра, святые отцы называли печалью дьявола. Странные вы люди, христиане. Верите в Бога, а сами на каждом шагу поминаете то Антихриста, то дьявола. Когда идет война, приходится думать о враге чаще, чем хочется. Что вы такое говорите, мать Евдокия? Третья мировая война уже давно кончилась, а новой войны наш мессия не допустит. Что же касается уныния, знаете, это, может быть, происходит со мной еще от того, что я не такая, как все. До излечения в адаптационной школе я была очень запущенным и трудным ребенком, и, возможно, что это до сих пор дает о себе знать на уровне моего подсознания. Почти все время, что мы ехали по островам Баварии, мы провели вот в таких примерно беседах. Странное дело, мы были с матерью Евдокией такие разные, что, казалось бы, и говорили на разных языках. Но мне с ней было интересно. Пусть она была совсем чужая мне по взглядам, но она была какая-то очень цельная, настоящая, почти как моя бабушка.